Синий маг, воспитанный драконами. Том 1. Пролог. Пролог. М. Может нам ее остановить? Спросил красный дракон. Нет, все будет в порядке. Наверное, золотой дракон вздохнул, подымая тем самым облако дыма. Но что если придут люди? Красный дракон замахал крыльями. Черный дракон фыркнул. Пусть приходит, Гримми. Нельзя же все решать насилием, сказал серебряный дракон рядом с ним. Конечно нет, любовь моя, ответил Гримми, уткнувшись своим темным носом в ее шею. Вы двое, мы вам не мешаем, Вернан, ты уверен, что нам не стоит ничего предпринимать? Спросил красный дракон. Если ты можешь остановить ее, то вперед, ответил золотой дракон. Единственное, что я буду делать, это молиться и надеяться, что я не умру, когда она вернется, вздрогнул золотой дракон и закрыл глаза. Остальные уставились на него. Подкаблучник. Определенно подкаблучник. По долине разнесся громоподобный смех. Ваше Величество, авантюристы Красного Клинка вернулись и просят вашей аудиенции, склонив голову и держа правую руку на груди, произнес страж. Пусть войдут, ответил король. Группа из 6 человек, 4 мужчин и 2 женщин, прошла через металлические двери к королю. Они остановились в 20 шагах от него, один из них стоял на шаг ближе к королю, и, преклонившись, они уставились в пол. «Ваше Величество», — сказал мужчина, возглавляющий группу. На нем была одета синяя кольчуга, а красный двуручный меч был закреплен у него за спиной. «Можешь подняться». Находившийся впереди человек встал. «Мы выполнили вашу просьбу. Украв яйцо дракона, мы разделились и вошли в 6 разных городов, прежде чем телепортироваться обратно в столицу», — произнес он. Одна из женщин, носящая красную мантию, поднялась и достала яйцо, размером с арбуз, из своей сумки. «Великолепно! Вы хорошо справились. Как и договаривались, я оповещу гильдию авантюристов, чтобы они повысили ваш ранг. Каждый из вас также может выбрать любое оружие из королевской оружейной. Вы свободны», — сказал король, взяв яйцо. Красные клинки поднялись и поклонились, прежде чем развернуться и уйти. «Ваше Величество, разве драконы не станут мстить?» – спросил мужчина, стоявший рядом с королем. Он был одет в белую мантию и серебряное ожерелье с крестом, едва выглядывало из-под его бороды. «Станут, но в худшем случае мы потеряем несколько приграничных городов. Они не посмеют атаковать крупные города. Что ценней, Гейл, город или дракон?» – спросил король, разразившись смехом. «Простите, я оговорился», — ответил Гейл, глядя в пол, до крови сжимая в руке ожерелье, он мысленно просил прощения. Повсюду раздавались крики и вопли. Мужчина в поношенной одежде выбежал из городских ворот вместе со своей женой. Слезы текли по щекам женщины, прижимавшей младенца в ее руках к груди. Позади них полыхало море огня, в воздухе висел запах горящего дерева и плоти. «Бежим к лесу», — мужчине приходилось повышать голос, — чтобы перекрикивать рев пламени. Женщина кивнула и побежала в сторону деревьев. Прежде чем они успели сделать хотя бы 10 шагов, тень заслонила солнце и земля задрожала, когда дракон небесно-голубого цвета приземлился перед ними. Узкие золотистые зрачки уставились на 2 упавших людей. Каждый зуб длиной с предплечья, со следами крови и ошметками плоти по всему рту. Мужчина почувствовал, как тепло растекается по его штанам, но он не мог сдвинуться. Он пытался закричать, но звук не выходил из его раскрытого рта. Дракон выгнул голову к небу и взревел. «Почему?» – спросила женщина. Она могла чувствовать, как ребенок ворочается у нее на руках и почувствовала острую боль в груди. Дракон повернул свою голову, чтобы взглянуть на нее. Месть ответив, зверь подняло свою ногу в воздух. Женщина закрыла глаза и крепче прижала к себе младенца. Женщина вскрикнула и уронила дитя. Зарычал не дракон, а младенец в ее руках. Когти дракона остановились в полуметре от ее головы, он заморгал. От грохочущего звука земля под женщиной затряслась, прежде чем она поняла, что дракон смеется. «Синий маг, интересно, если они забрали одного из нас, тогда я заберу одного из них», — подумал дракон, улыбнувшись. Она нежно подхватила ребенка своими когтями и ее золотистые глаза уставились на дрожащую женщину. «Как его зовут?» «Том 1, глава 1, М, сэра, дорогая, что это?» — спросил Вернан. «Это твой сын», — небесно-голубой дракон уставился на Вернана. «Ясно, мой сын. Ну, конечно, какой же глупый, не узнал собственную плоть и кровь», — сказал Вернан. «Она сошла с ума, совсем поехала». Сэра сидела на задних лапах, качая младенца в передних. «Разве он не очарователен? Скажи, мама, вур, скажи, мама». Со слов женщины, малыша звали Йохан, но Сера посчитала это имя недостаточно грозным. Гримми разразился низким хохотом и хлопнул Вернона по спине. «Поздравляю, у парня твои волосы, но у него нет вол». «Ох», — сказал красный дракон. «И правда, у него грива не хуже твоей, Вернон». Все драконы захихикали. Вернон оглядел окружавших его драконов, затем повернулся к Сере и спросил, почему он так похож на человека. Сера уставилась на него. «В каком это месте он похож на человека? Ты ведь не смог узнать людей, когда они крали наше яйцо. Ах, это было, КХМ. Забудь, я уверен, когда он вырастет, то станет прекрасным драконом». Вернон кашлянул и посмотрел в небо. «Конечно, станет, я оставила на нем отпечаток», — сказала Сера. «Ты что?» Все драконы развернулись и уставились на Серу. «Ты на самом деле?» — с широко раскрытыми глазами спросил красный дракон. «Да, теперь он один из нас, и если кто-то из вас посмеет обидеть его», — Сера посмотрела на драконов, — «я лично убью того». Она на самом деле это сделала. После всех этих лет, она все же съехала с катушек, прикрыв лапой лицо, — пробормотал Вернон. Сера улыбнулась Вернону. «Дорогой, ты что-то сказал?» «Нет, я только хотел покормить его». «Какой же ты прекрасный отец», — перебила его Сера. Она протянула вура Вернону, и у него не осталось выбора. Присмотревшись к малышу, он заметил, что у вура такие же золотистые узкие зрачки, как у Серы. «И все же она это сделала», — выдохнул Вернон. «Привет, вур», — сказал Вернон. Вур посмотрел в красные глаза Вернона и взревел. «Твою ж ма, не ругаться перед ребенком», — ударив Вернона по носу, — сказала Сера. «Я же сказала, что он один из нас, синий маг», — прошептал серебряный дракон рядом с Гримми. «Мы на самом деле забираем себе синего мага?» — переспросил Гримми. «Маг? Какой маг? Я вижу только голубого дракона, верно, Сера?» — спросил Вернон. «А ты быстро учишься, дорогой?» — улыбнулась Сера. «Я устала после этой небольшой экскурсии. Если вы не против, я немного вздремну». «Подожди, сколько городов ты разрушила?» — задал вопрос красный дракон. «Только 17. Теперь я пойду, не забудь покормить малыша, Вернон», — взлетая, — сказала Сера. Вернон уставился на ее быстро удаляющуюся фигуру. «Но что он ест?» — выдохнул Вернон, глядя на сидящего у него на ладони младенца. «Я слышал, что мясо магических зверей делает людей сильнее», — сказал Гримми. «Но у него даже зубов нет, как он сможет его есть?» — спросил красный дракон. Гримми фыркнул. «Так давай ему пить их кровь». «Давать ему пить их кровь», — повторил Вернон. Том 1, глава 2. «Он, дурак, должно быть, да», — подумала Лейла. Она повернула свою серебряную голову к Гримми и спросила. «Он что, всерьез кормит его мясом?» Оба уставились на Вернона, размахивающего кровавым куском медведя перед сидящим вуром. «Ну как, вкусно пахнет. Давай, попробуй», — сказал Вернон. Вур посмотрел на кусок мяса и взревел. Вернон вздохнул. Его глаза вспыхнули. От этого давления вур завалился на спину, распластавшись на полу. Дракон поднес мясо над головой ребенка так, чтобы кровь стекала тому в рот. Глаза вура широко раскрылись, и он начал кашлять и плеваться, но Вернон не сдавался и с помощью магии направил кровь обратно ему в рот. Дракон следил за тем, как вур глоток за глотком пьет кровь зверя, до тех пор, пока Прика, красный дракон, не закричала. «Стой, остановись, он же без сознания». Вернон посмотрел на младенца с кровавой пеной у рта и удовлетворительно кивнул, прежде чем съесть кусок мяса в своих когтях. «Я хочу поблагодарить всех вас, пришедших отпраздновать церемонию совершеннолетия моего сына», — сказал король. В бальном зале раздались аплодисменты. «Как многие из вас знают, он — гениальный боец, со способностями к святой магии, но сегодня он не станет паладином». Некоторые люди впали в замешательство и начали шептаться. Король взмахнул рукой, чтобы они замолчали. «Он станет рыцарем-драконом», — заявил король. «Элис, будь добра». Металлические двери распахнулись, и в бальный зал вошла женщина, держащая в руках цепь. Она потянула за нее, и в дверь неуклюже ввалился, размером с повозку, небесно-голубой дракон. 4 года назад авантюристы Красного Клинка рисковали своими жизнями, чтобы заполучить яйцо дракона. «Результат их трудов перед вами», — сказал король. «С рыцарем-драконом в рядах наших войск мы сможем устранить угрозу демонов у наших границ и вернуть потерянный город Флузию». «Рудольф, иди и возьми свой подарок», — обратился король к стоявшему рядом юноше. «Спасибо, отец», — с широкой улыбкой ответил Рудольф. Он подбежал к дракону и протянул свою руку Элис. 12-летний пацан хочет связать себя узами с драконом. Нелепо, улыбаясь принцу, подумала Элис. Она положила ладонь на морду дракона и взяла протянутую руку принца. Столб света начал сиять вокруг Элис. В течение 15 секунд вся комната была заполнена белым сиянием. «Сделано», — с выступившей на лбу испариной сказала Элис. Рудольф посмотрел на свое запястье и ухмыльнулся при виде зеленых рун, спирально поднимающихся по предплечью. «Как и ожидалось от мастера-укротителя, создал узы с первой попытки», — сказал король. Раздались аплодисменты, и Элис поклонилась. «Ерунда», — ответила она. «А теперь, если вы позволите», — толпа молча наблюдала, как Элис передает цепи Рудольфу и выходит из бального зала. С полуоткрытым ртом Рудольф уставился на дракона. «Он мой, у меня есть дракон», — подумал он, едва сдерживая визг радости. «Как ты его назовешь?» — прозвучал чей-то голос. Рудольф посмотрел в карие глаза дракона. «Ихан. Я назову его Ихан. Том 1. Глава 3. Он оставил отпечаток на свинье, сэра. Свинье», — сказал Вернон. «Что? Как?» Сэра повернулась и посмотрела на выход из пещеры. Вур сидел на голове Вернона и держал извивающегося поросенка. «Мама, смотри», — сказал Вур, держа перед собой болтающегося поросенка. 4-летний мальчик широко улыбнулся и прижал поросенка к груди. «Я назову его Снаффл». Сэра прожгла Вернона взглядом и посмотрела на Вура. «Ты оставил отпечаток на нем?» «Отпечаток? Я не знаю, что это», — Вур помотал головой. «Расскажи маме, как ты нашел его». «Снаффл, девочка, у нее глаза, как у мамы. Я делал грязевые пирожки снаружи и увидел ее. Я попытался угостить ее одним, но она все время пыталась сбежать, и тогда я сделал то же самое, что делает папа, когда я капризничаю. Она сразу же остановилась, но я не хотел, чтобы она остановилась, так что я обнял ее, и тут засиял яркий свет. Потом пришел папа», — рассказал Вур, и вопросительно наклонил голову. «Что она такое?» «Мама», сэра глянула на поросенка, «это определенно самец». Она вздохнула. «У меня к тебе долгий разговор, Вур». Элис осмотрела загоны и вздохнула. Без Ихана стало так просторно. Она уже собралась войти, но тут почувствовала, что за спиной кто-то стоит. «Элис, его величество вызывает тебя», — произнес человек в черной мантии, протягивая руку. Элис, попытавшись сначала рассмотреть его скрытое в тенях лицо, шагнула вперед и взяла предложенную ладонь. «Готова?» — с улыбкой спросил человек. Не успела она ответить, как все вокруг потемнело. Цвета тут же вернулись, и Элис, хватая ртом воздух, зашаталась, пытаясь восстановить равновесие. «Я не сказала». «Да», — прошипела она. Человек улыбнулся и исчез. «Элис, ваше величество», — Элис повернулась на голос и преклонила колени. «Почему у Ихана нет магической силы?» — спросил Рудольф. «Можешь подняться», — сказал король. Элис встала и посмотрела на стоящих перед ней мужчин. Принц стоял хмурый, король также не улыбался. Гейл стоял как статуя, не спуская с нее глаз. На нем не оставили отпечаток. «Все магические звери оставляют печати на своих потомках, как знак родословный», — объяснила Элис. «Они инстинктивно избегают других зверей, чьи печати превосходят их собственные. Без печати, магический зверь, все равно, что обычное животное. Тогда дай ему печать», — произнес принц. «Это возможно?» — спросил король. «Только если вы сможете найти дракона, согласного оставить отпечаток на нем», — ответила Элис. «Другой зверь не подойдет?» — поинтересовался Гейл. Элис покачала головой. «Если оставить печать на Ихане от, скажем, чародейского кабана, то потенциал его способностей будет ограничен возможностями кабана». Гейл приподнял бровь. «А если дракон оставит печать на кабане, это должен быть невероятно глупый дракон». Том 1, глава 4. За столом, вместе с мужчиной и женщиной ели трое детей. Два мальчика и девочка. У них были черные волосы и фиолетовые глаза. У девочки из висков торчали два красных рожка по дюйму длиной. У мальчиков на висках едва проглядывались выпуклости. «Лаффель, Габель, Тафель», — обратился мужчина. «У него были фиолетовые глаза, а из висков и лба росли четыре рога. Вы достаточно взрослые, чтобы пойти в школу». Дети подняли головы и уставились на него. Женщина, у которой также были четыре рога и фиолетовые глаза, нахмурилась. «Не слишком ли рано?» — подумала она, но ничего не сказала. «Вы, дети лорда демонов, от вас ожидают великих свершений», — сказал мужчина. Казалось, он прочел ее мысли. «Как вы собираетесь добиться чего-либо, Если будете до старости торчать в школе, вы научитесь сражаться и вести за собой наш народ к победе над человечеством». Женщина нахмурилась еще сильнее. «Даже Тафель, особенно Тафель, у нее уже есть рога, хотя ей всего 4 года. Представь, какой сильной она станет, когда повзрослеет», — ответил мужчина. «Пап, я сильнее ее и старше», — сказал один из мальчиков. «Ты старше нас всего на несколько секунд, Габель», — напомнил Лафель. «Все равно я старше», — возразил Габель, задрав нос и скрестив руки на груди. Тафель покачала головой и продолжила есть. Лафель скорчил брату гримасу и взял свою вилку. «И как же Тафель выйдет замуж, если она днями напролет изучает искусство войны? Или ей искать мужа, обученного быть женой?» — спросила женщина. «Все в порядке, мам», — ответила Тафель. «Я хочу пойти в школу». «Нет, не в порядке, ты станешь достойной молодой леди, а не какой-то кровожадной пацанкой», — возразила ее мать. Тафель нахмурилась и со злостью ткнула вилкой в стейк. «Как насчет домашнего обучения для Тафель?» — спросил мужчина. «Дастин может учить ее магии, а Прим будет за ней присматривать». «Нечестно», — сказал Габель. «Почему это она будет учиться у Дастина?» «Цыц, кушай», — ответила их мать. Тафель посмотрела на Габеля и показала ему язык, прежде чем продолжить есть. «Хрю-хрю, что, хочешь попробовать?» — спросил Вур, указывая пальцем. Снаффл кивнул головой и завилял хвостиком. Вур посмотрел на дерево с золотыми фруктами над ним и кивнул. «Ладно», его глаза засияли и верхушка дерева начала изгибаться, но ничего не упало. «Хрясь!» Ствол дерева переломился, и верхняя половина начала падать. «Упс», — сказал Вур, глядя на падающее дерево. «Хренок!» «Скви!» Снаффл завизжал и побежал к упавшему дереву, роясь своим носом в поиске плодов. Вур подошел и подобрал фрукт. Оба ели, пока у них не раздулись животы. «Было здорово», — сказал Вур, свернувшись, чтобы вздремнуть. «Великое древо упало. Убить нарушителей». Группа из 7 женщин с заостренными ушами возникли из ниоткуда. «Дракон, как смел ты, дракон, ты видишь дракона?» — спросила одна из женщин с луком. «Нет, но я чувствую его ауру», — ответила та, которая заговорила первой. Она носила снаряжение из коричневой кожи и была вооружена деревянным копьем с гравировкой. Глядя на Вура, она указала на него своим оружием. «Это ты сделал?» Вур замотал головой и обнял Снаффла. «Не говори глупостей. Это всего лишь эль. Человек, как детеныш человека попал сюда», — сказала женщина с луком. «Я не какой-то мерзкий человек», — ответил Вур, копируя Гримми. «Я дракон», — и взревел. От неожиданности группа эльфов отпрыгнула назад, почти падая друг на друга. «Что, во имя Айриса, это было?» — спросила копейщица. Женщины уставились на обнаженного маленького мальчика, глядевшего на них. «Как может голый ребенок выглядеть таким высокомерным?» — подумала она. «Это его присутствие мы почувствовали ранее?» — спросила одна из них. «Возможно. Может, дракон оставил свой отпечаток на нем? Но, какой дракон настолько туп, чтобы выбрать человеческого ребенка? Я слышала, что матриарх драконов потеряла еще одно яйцо несколько лет назад. Может, это она? Кто твоя мама?» Женщина с копьем задала Вуру вопрос. «Мама», — ответил Вур. «Да, кто твоя мама?» «Мама — это мама, вы что, глупые?» — переспросил Вур, наклонив голову. «Гримми сказал держаться подальше от глупых людей, или я тоже стану глупым». «Гримми, Гриммальдизер», — прошептала одна из эльфиек. «Гримми — это Гримми, а не Гриммальди бла-бла. Вы глупые. Пойдем, Снаффл», — сказав, Вур, развернувшись и собираясь уйти. Одна из женщин хотела его остановить, но копейщица покачала головой, и та, приподняв бровь, с удивлением уставилась на нее. «Нужно поговорить с матриархом. Дайте знать старейшинам, когда вернемся». Том 1, глава 5. «Ты, правда, сломал эльфийское, священное древо знаний?» — спросила Сера, пока Вур поедал кусок сырого мяса. Незадолго до этого с ней связались эльфы, сообщив, что человек с аурой дракона устроил погром в их землях. Вур помотал головой. «Только дерево, никаких знаний. Там были золотые плоды?» — спросила Сера. Вур кивнул. «Очень вкусные, но не такие сочные, как мясо медведя. А еще от них у меня живот заболел». «Ты съел их все?» «Нет, половину съел Снаффл». Тот поднял голову, глянул на Вура и снова заснул. Сера вздохнула. «Что не так, Сера?» — сквозь смех спросил Гримми. «Эльфы могут просто посадить новые. Этим деревьям нужно 500 лет, чтобы вырасти, и год, чтобы завязался плод. Как матриарх тех земель я не могу просто проигнорировать их жалобу. Они хотят взять Вура к себе, и как следует обучить его», — произнесла Сера. «Нет, не хочу, я стану глупым», — запротестовал Вур. «Ты ведь не заставишь меня, правда, Гримми?» Сэра с обвинениями уставилась на Гримми. «Это ты виноват?» — забил ему голову такими глупостями. Гримми хмыкнул. «Ты сама настаивала, что Вур — дракон». Вур надулся. «Я и есть дракон. Папа сказал, что когда я подрасту, у меня тоже будут крылья и чешуя. Папа не стал бы мне врать, ведь мама сказала, что драконы не врут». Все драконы обернулись к неловко кашлянувшему Вернону. «А, Вур, разве ты не соврал эльфам, что не ломал их дерево? Выходит, крылья и чешуя у тебя теперь не вырастут?» Вернон улыбнулся драконом и получил шлепок по носу от Серы. «Что, я же все исправил», — сказал он, потирая нос. «Теперь мне стыдно, когда мы ему уже скажем», — прошептала Лейла Гримми. «Сказать мне, что?» — спросил Вур. «Что ты, приемный?» — выпалила Прика. Все драконы уставились на красную дракониху, зажавшую рот лапами. «Что такое приемный?» — переспросил Вур, откладывая в сторону кусок мяса. «Это значит, что мы любим тебя, несмотря ни на что», — проговорила Сера, не сводя глаз с Прики. «О, я, приемный!» — с улыбкой воскликнул Вур. «Ты тоже, приемная, мама?» Сера ощутила подступающую головную боль. «Только не проболтайся дедушке, он будет ревновать», — предостерег Вернон. «Но дедушка спит. Почему он так долго спит? Я еще ни разу с ним не говорил. Очень давно он потратил много сил, и до сих пор вынужден отдыхать», — сказала Сера. Вур с зевком кивнул. Он подошел к Снафлу и, обняв его, заснул. «Так мы отправим Вура к эльфам?» — спросила Лейла, глядя, как живот мальчика поднимается и опадает в такт ровному дыханию. «Думаю, стоит. Так будет лучше для него, если он когда-либо захочет покинуть горы», — высказался Веронан. «Ему всего 4, но он опрокинул тысячелетнее дерево гравитационной магией. Терпение не является сильной стороной никого из нас. Пусть его учат эльфы». Гримми кивнул. «Так будет лучше и для него, и для нас. Для его пропитания нужен целый медведь каждый месяц. Охота иногда надоедает, знаете ли». Сера вздохнула. «Ну, хорошо. Завтра он отправится учиться к эльфам. Погоди, может лучше через месяц? Я только что поймал этого медведя», — предложил Гримми. Сера закатила глаза. «Ладно, через месяц. Зачем нам нужна эта история? Просто дайте мне булаву, и я разнесу всем головы», — сказал Габель. «Спорю, что Тафель не нужно учить все это. Габель, ты можешь быть принцем, но в этом кабинете, мое слово, закон», — произнес трехрогий демон и посмотрел на него. Габель опустил взгляд на свою парту и пробормотал. «Да, мэм. Хочешь знать, почему история так важна? Как вышло, что люди захватили часть наших земель 100 лет назад? Как нам удалось отбить у них Флузию? Ты знаешь?» «Вот именно», — сказала учительница. «Знание – это сила, не забывай этого». Габель почувствовал, как у него начали гореть щеки. «Я понимаю», – ответил он. Учительница кивнула. 800 лет назад люди и демоны высадились на севере этого континента. Поначалу они сотрудничали, захватывая земли у эльфов и их зверей. На западе демоны нашли источник манны, нашу нынешнюю столицу, Нифль, что помогло улучшить наши способности как магов. Но людская жадность заставила их объявить нам войну, чтобы отобрать его. Мы оттеснили их на восток и уже собирались стереть с лица земли, но эльфы решили не упускать такой возможности и попытались уничтожить и нас, и их. В конце концов, нас вынудили отступить в столицу, и люди выжили. В то же время, большая часть силы людей и демонов ушла на то, чтобы остановить патриарха драконов, после чего эльфы отступили на юг. Как же люди пережили атаку, если они были так слабы? — задал вопрос Лаффиль. У них был папа Рафаэль. Даже если он не мог использовать атакующую магию, его барьеры были достаточно прочны, чтобы сдерживать демонов, не допуская в свой последний город, пока эльфы и звери развязали войну против нас, — ответила учительница. «Получается, они, трусы, чуть что, прячущиеся в свои раковины», — прозвучал чей-то голос. «Иногда нужно уметь отступить. В конце концов, они все еще живы», — произнесла учительница. «Я надеюсь, вы, будущие лидеры, не забудете этого». Тафель вздохнула. «Колдовать так трудно», — подумала она. Сложив ладони чашечками, она наблюдала, как из ничего вспыхнул язычок пламени и через 2 секунды пропал вновь. «Неплохо». Она посмотрела на Дастина. 6 его рогов, по 3 на каждом виске, пульсировали красным. «Но очень слабо», — добавил он. «Но не забывай, тебе всего 4. Можешь гордиться. Никто из твоих сверстников не сравнится с тобой в магических способностях, будь то человек или демон», — сказал Дастин. «Можно попросить отца достать магического зверя для того, чтобы он оставил отпечаток на тебе и увеличил количество твоей маны. Или ты можешь съесть плод знания, но для этого могут понадобиться искатели приключений ранга С». При упоминании искателей приключений глаза Тафель загорелись. «Расскажи мне про искателей приключений, Дастин», — попросила она. Тот рассмеялся. «С удовольствием. Этому отставному авантюристу ранга ССС есть что рассказать», — с ухмылкой произнес он. «По правде говоря, однажды наша команда приняла задание по поиску плода знаний. Успешно выполнив его, я получил повышение с ранга С до СС. Мы много дней путешествовали по королевству демонов, добираясь до пустошей. Искатели приключений называют те земли хребтом монстров. В тех местах все живые существа будут пытаться убить тебя, если сочтут свое превосходство по силе. Вот почему мы путешествовали группой. На самом деле, если в команде есть маг, то опасных тварей можно заметить за километр по их характерной ауре. На что это похоже?» — задала вопрос Тафель, широко раскрыв глаза. «Будто кто-то смотрит на тебя, пока ты ешь. Просто неуютно, ух», — ответил Дастин. «Однажды я ощутил ауру гигантского медведя. Такое чувство, словно я сам был обедом, на который смотрит с ложкой в руке. Эти твари здоровенные, ростом с половину дерева, а когда бросаются в атаку, земля вокруг сотрясается. Как бы то ни было, чтобы добраться до плода знаний, нужно было миновать деревню эльфов, что на самом деле было не так уж и сложно, но к самому дереву приставили охрану. В гильдии искателей приключений мы слышали слухи, что охрана дерева состоит из 7 прекрасных эльфиек, каждая равна по силе искателю приключений ранга С, а их предводительница смогла бы претендовать на ССС. Но дерево очень толстое, и охране нужно 5 минут, чтобы сделать один обход вокруг него. Мы сидели там час, выверяя время. Потребовалось 10 моих клинков ветра, и один из плодов упал, а ветку даже не поцарапало. «Это вообще возможно? Ты ведь не врешь, правда?» — спросила Тафель. «Все, что я сказал, это чистая правда. Природа способна на поистине поразительные вещи, Тафель. Мы, маги, заимствуем лишь крупицу ее сил», — сказал Дастин. «Говорят, что из всех живых существ максимальными способностями к использованию сил природы обладают драконы. Да, конечно, это всего от 5 до 10%, но по сравнению с тем, на что способны мы, это неизмеримо больше. По моей оценке, благодаря силе Нефла мы можем пользоваться лишь чем-то вроде 0,5% силы природы. Поэтому никогда не зли дракона, Тафель». Том 1, глава 6. «Я сейчас заплачу», — сказала эльфийка с копьем. «Он, дьявол, абсолютное зло». «Почему это, Селия?» — спросила ее бабушка. Она была старейшиной в их племени с серебряными волосами и утиными лапками по краям ее зеленых глаз. «Сомневаюсь, что он настолько ужасен, как ты в его годы», — сказала она и посмеялась. «Я уничтожала древо знаний, я силой держала людей и заставляла их есть. Я когда-нибудь заставляла тебя чувствовать себя едой? Я когда-нибудь дышала огнем?» Селия начала хныкать. «Он не слушает нас, и мы не можем заставить его. Он чуть не убил Мэри, когда она пыталась одеть его, и вызвал землетрясение, когда мы пытались накормить его овощами. Нам нужна твоя помощь, бабушка». Ее бабушка кивнула. «Так вот что вызвало землетрясение. Где он сейчас?» — спросила она. «После того, как он сжег овощи, он сказал, что пойдет охотиться на медведей, чтобы добыть нормальной еды. Однажды я видела его за едой. Он ест мясо сырым, еще и чавкает», — протараторила Селия, поежившись. Ее бабушка вздохнула. «Представь, что бы подумали все те авантюристы, на которых ты навела страху, если бы они увидели тебя сейчас», — сказала она с улыбкой. «Лучше бы я сразилась с 100 авантюристов с одной лишь зубочисткой, чем пыталась приручить этого дьявола», — ответила Селия сквозь слезы. «Авантюристы хотя бы могут истекать кровью. Гигантский медведь». Селия подскочила и вытерла слезы. «Как он подобрался так близко, не выдав себя своей аурой?» — спросила она. Ее бабушка встала и взяла деревянный посох из угла комнаты. «Пойдем, узнаем», — сказала она. Они покинули пустой ствол дерева, в котором находились, и направились в сторону столпотворения. Ложная тревога. Нет никакого медведя. Двое переглянулись и поспешили в сторону шума. Когда они приблизились к вратам, то увидели огромную тушу медведя, медленно плывущую в их сторону. «Он несет его», — прошептал эльф. «Боже мой, да, несет», — ответил другой. «Это вур», — спросила Селия. Она стояла позади толпы. «Да, это он», — ответил страж, стоявший у ворот. Все вокруг оглянулись посмотреть на Селию, не скрывая жалости во взглядах. «Не надо на меня так смотреть», — подумала Селия, но ничего не сказала. Она вздохнула и прошла через врата. Толпа разделилась, чтобы уступить ей дорогу. Ее бабушка следовала позади. Селия подошла к медведю и уперла руки в бока. «Вур, ты не можешь принести его в деревню», — произнесла она. «Мы не убиваем ради еды». Медведь перестал двигаться. Через несколько секунд из-под тела выполз вур. «Почему нет?» – спросил вур. «Это гораздо вкуснее растений. Мы связываем себя узами с этими животными. Они дают нам силу через отпечаток, а мы держим людей и демонов подальше от них», – ответила бабушка Сели. Она указала на медведя. «Теперь, после того, как ты его убил, стало меньше на одного медведя, а он мог помочь нашему племени». «Я не убивал его», – сказал вур. «Это Снаффл». Поросенок хрюкнул и завилял окровавленным хвостиком. «Не имеет значения. Суть в том, что этих животных нужно уважать», — ответила она. «Но Гримми говорит, что эти медведи — просто ходячие куски мяса, которые только и ждут, что их съели», — сказал вур. «А драконы не лгут». «Но ты-то не дракон», — отчеканила старейшина. «Ты — человек. Слова Гриммальдезера не относятся к тебе». «Зря ты это сказала, бабушка», — вставила Селия, закрывая уши. Она заметила, что все эльфы позади нее делают то же самое. «Рррррр, я дракон», — закричал вур. «Почему все продолжают называть меня мерзким человеком?» Его глаза засияли и все почувствовали, как на них давит гнетущая сила. Тишина, гнетущая сила исчезла и из деревьев вышла фигура в форме женщины, но ее тело было зеленым и покрыто листьями и лозой. Ее волосы представляли собой тонкие деревянные ветви, достававшие до земли. Вур посмотрел на нее и попытался заговорить, но звук не выходил из его рта. Он бросился на нее, но споткнулся и упал, когда она махнула в его сторону рукой и сказала: «Связать, спи», — произнесла она, и веки вура захлопнулись, а сам он начал храпеть. «Большое спасибо, верховная дриада Юлианна», — сказала бабушка Сели, сложив руки в форму чаши. Дриада покачала головой. «Своим ревом он порядком мне надоел за последние дни». «Что он такое?» — спросила она. «Он чело, дракон», — сказал вур сквозь сон. «Лучше пройдемте внутрь, чтобы мы могли объяснить ситуацию», — сказала Селия. «А что делать с медведем?» — спросил стражник. Снаффл посмотрел на вура, которого дриада тащила в деревню, затем на медведя. Его глаза засияли, и тело медведя превратилось в глыбу льда. Он видел, как Сера замораживает остатки зверя, и он мог после использовать ее магию, так как был ее потомком. Снаффл фыркнул и поплелся вслед за вуром, игнорируя шокированные взгляды эльфов. «Думаешь, эльфы хорошо его приняли?» — Сера спросила Вернона. «Что если они забыли покормить его? А что если он поранится?» «Ты слишком много волнуешься. Вур силенные эльфы не посмеют плохо с ним обращаться», — зевая, ответил Вернон. «Скорее это он с ними плохо обращается», — засмеялся Гримми. «Прежде чем он ушел, я преподал ему пару уроков». Лейла впилась в него взглядом. «Чему ты его еще научил?» «О, да так, ерунда, принципам дракона», — ответил Гримми с ухмылкой. «Гордость, тщеславие, жадность, чревоугодие, упрямство, ну, как обычно». Лейла чмокнула его в нос. «Вот за что я тебя люблю», — сказала она, и Гримми хихикнул. «Оденься», — приказала Юлианна. «Нет», — ответил вур. Его руки, ноги и шею украшали черные руны, а сам он распластался на полу с валуном на спине. «Оденься, и я сниму проклятие», — повторила Юлианна, переворачивая очередную страницу. «Нет», — ответил вур, — «драконы не носят одежду». «Оденься, иначе останешься без еды», — отрезала Юлианна, не отрываясь от книги. «Нет», — продолжал перечить вур, — «дракон скорее умрет, чем станет кому-то подчиняться». «Оденься, или я убью тебя и Снаффла», — отчеканила Юлианна, захлопнув книгу. «Нет, лучше убей меня, мои родители за меня отомстят, таков долг дракона», — ответил вур. «Кто только научил тебя этому вздору?» — спросила Юлианна, пальцами массируя свои виски. «Это не вздор, драконы не лгут», — отпирался вур. Юлианна встала и пошла в сторону двери. «Оставлю тебя тут на неделю, посмотрим, какой из тебя дракон», — произнесла та, закрывая за собой дверь. «Как он?» — спросила Селия. Она сидела снаружи, ожидая, чем все закончится. «Абсолютный паршивец, проверю его через неделю. Помяни мои слова, через месяц он станет паинькой», — кивнула Юлианна. Том 1, глава 7. «Он умер», — спросила Селия. Неделю спустя Юлианна с Селией вернулись к месту заточения Вура. Он по-прежнему был там, но лежал лицом в пол и не двигался. «Странно, с его-то телом он должен был протянуть без еды неделю», — сказала Юлианна. Она подошла и положила руку ему на макушку. «Я не ощущаю в нем потоков маны или движения крови. Ты убила его, ты убила дитя драконов, а богиня Айрис, помилуй наши несчастные души», — взмолилась Селия, падая на колени. У нее скрутило живот, а сердце забилось чаще. «Может, я смогу все исправить?» «Наверно, надеюсь», — произнесла Юлианна. Она перевернула Вура. «Он не выглядит совсем уж истощенным. Это хорошо. Должно сработать, раз его тело так хорошо сохранилось», — Юлианна кивнула. «Наверно, стоит убрать эти печати. Ты собираешься его воскресить? Что если он станет зомби?» Ужаснулась Селия, широко раскрытыми глазами уставившись на Юлианну. Она кивнула. «Если он станет зомби, мне останется только связать его и отправиться обратно к матриарху, молясь о лучшем исходе», — произнесла она, взмахнув рукой. «Рассеять». Черные руны исчезли с тела Вура. «Ладно, начинаю», — сказала Юлианна. Она положила обе руки на грудь Вура и направила манну в них. Селия, стоя спиной к двери, и увидела, как руки Юлианны засияли зеленым светом. Свечение усиливалось, пока вся комната не была заполнена зеленоватым сиянием, после чего оно раз мелькнуло и исчезло. «Сработало?» — спросила Селия. Юлианна вздохнула и покачала головой. «Похоже, его душа уже исчезла или что-то не дает ей вернуться», — ответила она. У Селии ухнуло сердце в пятки. «Как это?» — спросила она. «Могу попробовать кое-что еще», — сказала Юлианна. «Оживление мертвых». Селия закусила губу и кивнула. «После того, как мы его оживим, всей деревне придется спасаться бегством», — прошептала Селия. «К моменту, когда драконы что-то заподозрят, нас уже давно здесь не будет. Тем более, древо знания, вокруг которого выросла наша деревня, больше нет. Сделай это». Юлианна опять положила руки на грудь Вура. В этот раз они засияли черным, и от них по всему телу Вура начал распространяться рваный ветвящийся узор. После того, как он полностью накрыл его тело, сияние вспыхнуло и узор исчез. Юлианна закашлялась кровью. «Не удалось», — прохрипела она. «Ну, и что теперь делать?» — с побледневшим лицом спросила Селия. «Давай обсудим все с твоей бабушкой», — выдавила Юлианна. Выйдя из комнаты, она махнула рукой и сказала. «Печать, зеленый круг, с начертанными в нем рунами, появился на двери. Обе отправились искать бабушку Сели. Дуры. Так и знал, что они тупые», — думал про себя Вур. Он перестал притворяться мертвым, встал и потянулся. После чего, улыбаясь, взмахнул рукой. «Развейся», зеленая печать исчезла, он открыл дверь. Удар бревна впечатал его в противоположную стену. Молчание. Путы. Проклятие. Слабость. Проклятие. Истощение. Проклятие. Молчание. Проклятие. Паралич, выговорила на одном дыхании Юлианна, с улыбкой заходя обратно в комнату. «Ты лет на тысячу не дорос, чтобы надеяться обмануть меня, малыш». «Мамочка, госпожа Селия только что бросила в того мальчика бревно», — прошептала девочка. «Ша-ша-ша, дорогая, пойдем скорее», — мать потянула девочку прочь. «Ах ты, наглый сопляк, убью», — завопила Селия, врываясь в комнату. «Ты хотя бы понимаешь, как я волновалась». Она схватила Вура за шиворот, бросила перед собой на колени и принялась шлепать, пока его ягодицы не закровоточили. «Ах, ты даже извиниться не хочешь», — воскликнула она, продолжая экзекуцию. Треместами 72 шлепками позже Юлианна остановила ее. «Селия, он под проклятием молчания и не может извиниться», — сказала она, потирая подбородок. Селия остановилась и посмотрела на Вура. Он ответил на ее взгляд широко раскрытыми глазами, полными слез. Сердце Селии упало. Ее гнев развеялся, она обхватила его голову. «Прости, не плачь. Хочешь мясо? Пойдем к тому медведю. Хочешь?» Вур кивнул, держа Селию за руку. Он вслед за ней вышел из комнаты. «Вур применяет против Селии щенячьи глазки и наносит просто критический урон», — подумала Юлианна. «Стоп», — сказала она, — «тебе нужно одеться, не так ли?» Вур скорчил рожу, но говорить он по-прежнему не мог. «Ты ведь не хочешь, чтобы кто-нибудь увидел твой взгретый зад, так? Драконов не шлепают по попе, а с помощью этого можно спрятать следы». Юлианна улыбнулась и подала ему зеленую мантию. Поколебавшись, Вур схватил одежду. Он осмотрел мантию, потом повернулся к Селии и протянул вещицу ей. «Помочь тебе одеться?» — спросила она. Вур кивнул. Глядя, как Селия одевает Вура, Юлианна улыбнулась. «Первый шаг сделан. Пап, прокричал Рудольф. «Я больше не хочу Йохана. Он только ест, гадит и спит. Ты сам его просил и обещал, что если получишь, то будешь о нем заботиться», — ответил король. «Мы ведь договаривались. Но, пап, в истории не рассказывается о том, сколько они какают. Мне приходится использовать лопату, что убирать за ним на заднем дворе», — ныл Рудольф. «И все мои карманные деньги уходят на мясо, чтобы его кормить. Забота о питомце закаляет характер», — отчеканил король. «Ты будешь мне благодарен, когда вырастешь. Милый, твой отец прав», — произнесла королева. «Я слышала, что Мишель, дочь папы, нравится мужчины с характером и драконы». Лицо Рудольфа начало краснеть, и он уставился в пол. «Ладно, я позабочусь о Йохане», — пробормотал мальчик и ушел. Том 1, глава 8. Мэри нахмурилась. «Не слишком ли ты жестока к Вуру?» — спросила она Силью. Та обернулась к соратнице. Отряд копейщика и старейшины собрались внутри выдолбленного изнутри древесного ствола. «Я так не считаю», — возразила она, покачав головой. «Он ведь мог умереть», — сказала Мэри. «Разве это не жестоко?» «Не мог». «Не от такого», — произнесла Юлианна. «Я не спускала с него глаз. Он решил, что сможет обмануть нас, притворившись мертвым. Заклинание, которое он использовал, остановило все его жизненные процессы. Фактически, он просто пропустил неделю жизни. Но проклятие. Проклятия лишь сдерживают его. Он способен нести гигантских медведей на огромные расстояния и не уставать. Если ты не заметила», — перебила Юлианна. «Он с самого рождения питался лишь кровью и мясом гигантских медведей. Более того, на нем печать дракона, а значит, практически, он почти дракон в человеческой оболочке». «А шлепки?» — спросила Мэри. «Чтобы показать, что мы в силах причинить ему боль, и что за проступок его ждет наказание», — объяснила Юлианна. Силья опустила взгляд, смутившись. Раны Вура исцелили, но он до сих пор избегал ее, как чумы. «Неужели нельзя было продемонстрировать это как-то помягче?» — возразила Мэри. «Я все равно считаю, мы не пытаемся подружиться с ним, Мэри», — вмешалась старейшина. «Если бы не матриарх, мы казнили бы его. Человек, живущий в деревне эльфов, неслыханное дело, не говоря уже о человеке, разрушившим священное древо. Мы лишь собираемся обучить его контролировать свою силу в качестве услуги матриарху». Другой старейшина фыркнул. «Я вообще не понимаю, почему матриарх решила оставить печать на человеке. Ведь это из-за людей ее отец чуть не погиб, и это люди убили нашего вождя». Он повернулся к Сели, твоего отца. «Не кори себя за побои. Драконы никогда еще не запечатывали эльфа, но матриарх решила это сделать с человеком. Поверить не могу». Силья прикусила губу. «Разве не демоны это сделали?» — спросила она. «Какая разница?» — старейшина махнул рукой. «Демоны начали рождаться с рогами лишь после того, как выгнали феи из их источника манны, захватив его себе». «Но Вур сбежал!» — воскликнул страж, вбегая в помещение. Копейщицы переглянулись и встали. «Как? Он же был под проклятиями», — произнес старейшина, оборачиваясь к Юлианне. Та потерла подбородок. «Он мог бы сбежать, развеяв проклятие, но я прокляла его еще и молчанием. Кто-то помог ему. А может, он научился манипуляции манной? Ты же сказала, что не спускаешь с него глаз», — взревела Мэри, сузив глаза. «Только во время наказания. В этот раз я решила, что он безопасен и стража будет достаточно», — сказала Юлианна, глядя на упомянутого. Страж поскреб по темечку и отвел глаза. «Я стоял у двери, а секундой позже рухнул. Тело не слушалось, я не мог даже крикнуть, а он просто ушел. Очень мило с твоей стороны, научить его еще нескольким заклятиям для игр», — улыбнувшись, обратилась к Юлианне Мэри. «Огненный шар!» — выкрикнула Тафель, делая жест, словно бросая что-то. Из ее руки вылетел оранжевая сфера и поразил булыжник вдалеке. «Неплохо», — признал Дастин, кивая. «Хочешь научиться кое-чему новенькому? Впрочем, к этому нужен талант». Тафель покосилась на него. «Чему?» «Колдовству без слов», — с улыбкой произнес Дастин. «Также это называется манипуляцией маной». Он поднял правую руку и щелкнул пальцами. Шар огня, похожий на только что созданный Тафель, появился из ничего и ударил в тот же булыжник. «Как вы это сделали?» Тафель вытаращила глаза. «Когда ты колдуешь, например, создаешь шар из огня, вокруг твоего тела образуются потоки манны, уникальные для этого заклинания», — объяснил Дастин. «Я просто скопировал эти потоки. Очень полезно для скрытного нападения или когда на тебя накладывают проклятие молчания голоса». «Молчание голоса? А бывает еще какое-то?» «Молчание манны. Это проклятие прерывает и разрушает потоки манны вокруг тебя, на несколько секунд лишая возможности колдовать, просвещал Дастин. Такое мало кому под силу. Способных на это магов я встречал лишь среди феи Дриад. Тафель кивнула и закрыла глаза. Она ощутила, как манна течет и собирается в ее руке. Она открыла глаза и взмахнула рукой в броске, но ничего не произошло. Ладонь заколола. Скопившаяся манна растворилась в воздухе. Не сработало, обернулась она к Дастину. Тот усмехнулся. Нужна тренировка и доскональное знание заклинания. Мне требуются месяцы, чтобы научиться применять новое заклинание без слов. Но ты, возможно, сможешь учиться быстрее. Ты контролируешь манну лучше меня, с улыбкой сказал он. Продолжай усердно тренироваться, и станешь сильной, достаточно сильной, чтобы стать искателем приключений, вопреки воле родителей. Не говори им, что я рассказал тебе такое. Пап, можно мне исследовать подземелье? Спросил Рудольф. Он сидел за обеденным столом вместе с отцом и матерью. У стен в ожидании стояли слуги. Нельзя, ни в коем случае, ты еще слишком мал, тут же отреагировала мать. Рудольф скорчил гримасу. Но демоны становятся искателями приключений примерно в моем возрасте, иногда даже раньше. Ты, не демон, отрезала мать. Рындил, образум его. Хэмэм, а почему бы и нет, протянул король. Рындил, что, у него же есть Ихан. Можем отправить с ним нескольких стражников. Мальчику не повредит опыт. Точно, мам. Ихан в последнее время начал толстеть. Ему неплохо бы размяться. Королева вздохнула. Легкое подземелье. Хорошо, Рудольф ухмыльнулся. Ну, Снаффл, давай найдем, где переночевать, сказал Вур. Он был гол и тащил на себе тушу гигантского медведя. Мы еще толком не изучили эту часть гор, так ведь, сказал ему Вур. Снаффл покачал головой и хрюкнул. Вур усмехнулся и направился к основанию утеса. «Давай выроем там пещеру», — указал он рукой. Парочка прошагала вперед и обнаружила, что пещера уже есть, и у входа зеленым пламенем горят факелы. «Похоже, это чей-то дом», — недоумевающе наклонил голову Вур. Снаффл хрюкнул и, принюхавшись, проследовал внутрь. Том 1, глава 9. «А мы точно туда едем?» — спросил Рудольф, восседая на Иханне. «Пустоши ведь на юге. Его Величество приказал провести вас через простое подземелье. В лесу летучих мышей к северо-востоку отсюда есть одно как раз подходящее для новичка», — ответила возница. Группа из 5 человек путешествовала на одной повозке и одном драконе. Два воина, вор, возница, укротитель и новичок Рудольф верхом на Иханне. Но я надеялся на приключения и подвиги. «Колдовские твари, соперничающие с нами авантюристы, демоны», — сказал Рудольф. Один из воинов вздохнул. «С нами нет лекаря, а вы хотите отправиться в самые опасные подземелья континента. В тех местах они все пурпурные и выше по уровню. Мы же идем в едва желтоватые. Идеальное место для новичка», — сказал он. «Пока вы в моем отряде, будете исполнять мои приказы». Рудольф вздохнул и кивнул. «Слушаюсь, сэр», — ответил он. Отец велел ему всецело подчиняться командиру и вести себя почтительно. Тут его носа достиг тошнотворный запах. Его чуть не вывернуло. «Погодите, постойте, нужно опорожнить мешок для фекалий Иханна. Вонь нестерпимая», — позвал он. Предводитель фыркнул. «Если останавливаться каждый раз, как ваш дракон решит облегчиться, то мы ни за что не доберемся до Шелдора засветло. Впредь, по сравнению с этой вонью, на поле боя это просто благоухание. Сколько подземелий ты зачистил, Дастин?» — спросила Тафель, поднимая взгляд от книги. 27 1/8, отозвался тот, переворачивая страницу. «Не отвлекайся, это очень важная книга». Тафель нахмурилась, но продолжила чтение, но через несколько минут снова подняла голову. «А как это, 1/8 подземелья?» — поинтересовалась она. Дастин вздохнул и отложил книгу. «То было подземелье белого уровня», — начал он. «Вместе со мной было еще 4 искателей приключений ранга ССС. Мы думали, что это будет легкой прогулкой. Вход в долину был широк, на вершинах гор сияли белые факелы. На открытом месте сражаться проще, думали мы, но на нас обрушились орды призванных существ. Големы земли, элементали воды и огня, духи ветра и льда. Просто кошмар. Мы сражались без передышки 2 недели, прежде чем достигли поляны. Один из нас, Дуфус, погиб. Он проглотил спрятавшегося во фляге духа воды. На поляне сидела фея и грызла яблоко. Она подлетела к нам и сказала, что мы неплохо потрудились, что нам осталось одолеть всего 7 волн, прежде чем доберемся до драконов, но если мы хотим прямо сейчас уйти, то она воскресит Дуфуса. Выслушав все это, Мы тут же повернули обратно. А где сейчас Дуфус? Все белые подземелья такие сложные? Спросила Тафель, широко раскрыв глаза. Дуфус после этого случая, он ушел из гильдии и теперь преподает в академии. Может, он прямо сейчас учит твоих братьев? Улыбнулся Дастин. Что до белых подземелий? В общем, если увидишь такое, запомни это место хорошенько и уходи. Оно того не стоит. Почему подземелья подразделяются по цветам, а не просто по уровням? Ну, для тех, кто никогда не был в подземелье, возможно, уровни были бы понятнее, но у входа в подземелье, как правило, горят факелы, цвет которых соответствует силе источника манны внутри. Так что хотя желтое подземелье и эквивалентно первому уровню, гораздо проще сказать, у пещер горят желтые огни, это желтое подземелье, согласно, не лишено смысла, пожалуй, кивнула Тафель. Он спит, думаю, да, какого черта, ему не страшно, иди, тыкни в него чем-нибудь, может сам, он пахнет как дракон, я не собираюсь трогать это вот, в чем проблема, сказала бледная женщина в красном плаще, появившись позади кучки летучих мышей. Госпожа, нечто улеглось спать в комнате мини-босса, прощебетала одна из летучих мышей. Этих нечто, двое, произнесла другая. Это дракон, я чувствую дракона, но как бы он попал в пещеру, произнесла женщина, сейчас проверю. Будьте осторожны, оно очень, очень страшное. Оно втащило гигантского медведя, выкрикнула одна из мышей, когда фигура женщины исчезла. Думаешь, она будет в порядке? Конечно, это же госпожа. Ага, госпожа, лучше всех. Женщина стояла на вершине ступеней, ведущих вниз, в комнату мини-босса. В ней, лежа на замороженном гигантском медведе, спал обнаженный мальчик и свинья. Мини-босс, восьминогий Василиск, лежал на спине, притворяясь мертвым. Почувствовав присутствие женщины, он вскочил и убежал, спрятавшись за ней. Бесполезный, прошипела она и пнула Василиска. Не смог убить даже мальчишку и свинью. Василиск покачал головой и с шумом сбежал вверх по ступенькам. Почему тут так шумно? Женщина подняла взгляд и увидела сидящего вура, который держал храпящего Снафла. Вур повернулся, чтобы взглянуть на женщину, и их взгляды встретились. Увидев его узкие золотые зрачки, ее глаза расширились от удивления, и она упала на колени. «Я прошу прощения за недостойное поведение, дракон. Могу я узнать, почему вы решили остаться здесь?» – спросила она. Вур моргнул, и его лицо растянулось в улыбке. «Верно, я, дракон», — сказал он и взревел. Женщина дрогнула, но осталась стоять на коленях. Щебетание и хлопанье крыльев эхом отдалось по нижним уровням, когда летучие мыши начали спасаться бегством. «Я прячусь от подлых эльфиек», — Гримми сказал. «Я не должен убивать то, что я не собираюсь есть, кроме людей и демонов». Но он добавил, что «я не могу убивать или есть эльфов». «Это твой дом?» — спросил Вур. «Выглядит мило, хотя и меньше пещеры моей мамы». Женщина подняла взгляд и улыбнулась, два клыка сияли под падающим на них светом. «Я рада, что вам он по нраву», — сказала она. «Можете оставаться так долго, как посчитаете нужным. Могу я предложить вам что-нибудь поесть или выпить?» Вур наклонил свою голову. «Зачем бы тебе это делать?» — спросил он. «Предложить гостю еду и напитки — это правило хорошего тона». «Разве нет?» – задала она вопрос. Вур скорчил гримасу. «У этих эльфов нет хороших манер», – сказал он. «Они пытались накормить меня грязью и потом отшлепали». Женщина моргнула. «Сколько вам лет?» – спросила она. «Я, дракон», – ответил Вур. «Гримми говорит, у драконов нет возраста». Он посмотрел на женщину, потом вздохнул и покачал головой. Ее брови удивленно выгнулись. «Почему вы выглядите так?» – спросила она, указывая на него. «Папа говорит, что я еще слишком мал, чтобы отрастить чешую и крылья», — ответил Вур. «Это значит, что у тебя все-таки есть возраст, верно?» — спросила женщина. Вур нахмурил брови и наклонил голову. Затем посмотрел на нее снизу вверх, сложив руки на груди и потом повторил. «Я, дракон, ладно-ладно, забудь, о чем я спрашивала», — сказала женщина, массируя виски пальцами. «Если ты позволишь...» Женщина встала, сделала реверанс и развернулась уходить. «Погоди», — сказал Вур. Женщина остановилась и развернулась к нему. «Я хочу пить», — сказал мальчишка. На лбу женщины вздулась вена, и она сжала кулаки. Она вздохнула и сказала, «Я принесу тебе что-нибудь». Через несколько минут она вернулась с золотым кубком, заполненным прозрачной жидкостью. Вур взял его и уже собирался выпить, но женщина схватила его руку. «Когда кто-то дает тебе что-то, ты должен сказать «спасибо», — сказала она. «То, что я тебя не съел, недостаточная благодарность». Гримми говорит, что все, кого не съел дракон, должны быть признательны ему за это, промямлил Вур. «Спасибо, что не съел меня, а теперь поблагодари меня за то, что я дала тебе это выпить», — ответила она с улыбкой. Вур нахмурился и попытался поднять кубок, но не смог сдвинуть руку. Его глаза начали сиять, но перед ними возникло лицо Юлианны, и он остановился. «Ты страшнее, чем та зеленая тетя», — промычал Вур. «Спасибо, что дали мне попить». Женщина отпустила руку и погладила его по голове. Том 1, глава 10. Когда Рудольфа сел, его лицо было зеленым. Немного сложнее боя с деревянной куклой в академии, а лидер воинов прильнул к мечу, застрявшему в земле. Рудольф кивнул. В нескольких шагах от него валялся обезглавленный зомби. Группа стражников назначила Рудольфа возглавлять поход и помогала лишь, когда он оказывался на грани смерти. «Я чувствую, как становлюсь сильнее. Это невероятно, хотя запах мог быть и получше», — произнес он, морща нос. Вор кивнул. «Когда ты убиваешь существ, имеющих манну, ты становишься сильнее, забирая кусочек их силы. Подожди, пока мы не вернемся в гильдию авантюристов, где ты сможешь проверить свою статистику», — Рудольф кивнул. Он хотел узнать, какого они были уровня, но он знал, что это будет невежливо. «Ладно, Джохан, давай убьем как можно больше зомби и качнем уровень», — сказал Рудольф. Йохан срыгнул труп и затряс головой, скуля. «Почему бы тебе просто не бить их большим бревном?» — вздохнул Рудольф. «Разве это не просто, Габель?» — спросил Лаффиль. Габель пожал плечами и разрезал ядро слизня. Ядро взорвалось, и слизь начала испаряться. «Это надоедает», — сказал он. «Меньше ля-ля, больше тык-тык», — крикнул Дуфус. «Мистер Дуфус, когда мы приступим непосредственно к бою?» — спросил Лаффиль. Дети вокруг остановились и повернулись, посмотрев на фигуру большого мужчины, стоявшего у входа в пещеру и окруженного желтым светом. «Когда вы достигнете 5-го уровня, затем мы пойдем на следующий уровень, где будет уже побольше слизней», — ответил Дуфус. «Тьфу, больше слизней», — мальчик с красными волосами сказал. «Думаю, что больше не смогу есть мамин пудинг. Этого недостаточно для тебя, Даркан. Наши предки воевали за этот источник манны, а ты хочешь отправиться куда-то еще?» Сложив руки на груди, спросил Дуфус. «Нет, нет проблем, сэр. Просто это немного отстойно», — ответил Даркан. «Наши предки воевали в логове слизней». Дуфус начал сверлить мальчика взглядом, потом вздохнул и опустил руки. «Ну да, отстойно. Я тоже так думал, когда начинал. Но это только начало. Продолжайте тренироваться и станете искателями приключений ССС ранга, как и я», — отчеканил Дуфус, с улыбкой указывая на себя большим пальцем. «И будете убивать не только слизней. Просто мне запрещено выставлять вас против других монстров. Но люди с первого же раза идут в настоящие подземелья», — пожаловался Габель. «Да, но ты не человек», — изрек Лаффиль. Габель нахмурился и проткнул очередную слизь. Линдис наблюдала, как голый мальчик ест сырой труп медведя в комнате мини-босса. «И как все дошло до такого», — подумала она. Василиск выглянул с лестницы, посмотрел на Вура, на Линдис, опять на Вура, и снова на Линдис. «Почему он все еще здесь? И где спать мне?» — безмолвно вопрошали его глаза. «Эй, Вур, ты знаешь, что это?» — спросила Линдис, указывая на Василиска. Вур поднял взгляд и отрицательно помотал головой. «Он пытался сделать мне больно, но потом отбежал подальше и притворился мертвым», — сказал он, не переставая жевать. «Не говори с набитым ртом», — нахмурилась Линдис. «Это невежливо». Вур недоумевающе наклонил голову, продолжая работать челюстями. «Тогда почему ты задала мне этот вопрос?» — поинтересовался он. Линдис уставилась на него и потрясла головой. «Проехали», — промямлила она. «Просто на будущее. Постарайся не говорить, пока жуешь. Драконы так не делают». Вур прокрутил в памяти все семейные трапезы и кивнул. «Хочу пить», — вымолвил он, проглотив мясо. «А волшебное слово?» Линдис не тронулась с места. Вур выгнул брови и покачал головой. «Не знаю никаких волшебных слов. Впрочем, они мне и не нужны», — сказал он. Его глаза засияли, по всей пещере в воздухе материализовалась вода и обрушилась на пол, захлестнув Линдис и Василиска. Вур зачерпнул воду рукой и отхлебнул. Линдис вынырнула. «Не делай так больше», — проговорила она, выкашлив всю воду. «Хозяйка, что случилось? Шторм? Я промокла. Ненавижу мокнуть. Не касайтесь меня мокрыми крыльями. Нет, мне плевать, что вы тонете. Тону, у-у. Бульк, хозяйка, помогите». Снаффл хрюкнул и забрался на голову вура. Линдис уставилась на мальчика. «Почему ты призвал так много воды, если хотел выпить всего чуть-чуть? Я не умею по-другому. Надеюсь, это не размоет мое убежище», — вздохнула Линдис. «Кто обучал тебя магии?» Вур наклонил голову. «Никто. Я делаю это просто так», — ответил он. «Однажды я спросил Гримми, и он сказал просто делать, как мне нравится». Линдис закрыла лицо руками. «Убью Гриммалдиссера. Делай, как нравится. Такие советы ты даешь ребенку с почти бесконечным запасом манны», — пробормотала она. Потом посмотрела на Вура и сказала: «Сейчас ты просто ходячее оскорбление всех магических существ во вселенной. Я покажу тебе, что значит быть настоящим драконом. Драконы – хитроумные, назойливые, жадные и гордые куски дерь, в смысле, достоинства. Ты же просто ящерица, размахивающая, как попало, посохом с нехилым набалдашником». Тафель смотрела, как Дастин, декламируя заклинание, призывает 30 земляных големов на поле вокруг них. «Фью, ну вот, Тафель», – пропыхтел он, переведя дух, – «это будут твои тренировочные мишени. Они уязвимы в тех же местах, что и люди. У тебя полчаса, постарайся уничтожить как можно больше». Тафель кивнула и приступила. Полчаса спустя она лежала на земле, ловя ртом воздух. 6 кучек земли отмечали ее успехи. Дастин кивнул. «Неплохо для начала. Нужно найти правильный баланс манны, чтобы уничтожать их эффективно». Он поднял палец к небу, накапливая манну. Потом опустил, указывая на големов. 24 громовых разряда пронзили голову каждого из них, моментально превратив в ничто. «Аво, поразительно!» Дастин покачал головой. «На это должен быть способен каждый настоящий маг», — сказал он. «На самом деле, однажды мне довелось встретить гораздо лучшего мага, чем я сам». Тафель подняла бровь. «Кого? Почему я никогда о нем не слышала?» Дастин улыбнулся. «О ней, по правде говоря, она, вампир, охраняющий источник молодости, надрала нам задницы, как плаксивым детям. Как же ты спасся, раз она оказалась сильнее? Наш укротитель вырастил Василиска, и мы обменяли его на наши жизни. Сейчас он уже ушел на покой. Последнее, что я про него слышал, так это то, что он управляет звериными загонами в фюзеляже», — рассказал Дастин. «Фюзеляж и правда существует? Я думала, это просто легенды». «О, еще как существует! Может, и тебе однажды доведется там побывать», — улыбнулся Дастин. Том 1, глава 11. Софи проснулась и оглядела комнату. «Почему Клэр не разбудила меня?» — подумала она. Встав с кровати, она накинула на себя свою красную мантию и отправилась в ванную комнату. «Ну вот, новая морщинка», — подумала она, глядя в зеркало и вздыхая. «Посмотрите-ка, кто, наконец, проснулся», — приветствовал ее голос мужчины, когда она зашла в таверну. Он сидел за столом с тремя другими мужчинами и женщиной, на нем была голубая кольчуга, а его красный меч опирался на скамью рядом с ним. «Доброе утро, Аарон», — поприветствовала Софи, садясь рядом с другой женщиной. «Почему ты меня не разбудила?» — спросила она девушку. Клэр пожала плечами. «Ты спала как убитая», — ответила и она, и пускала на меня слюни. «Эй, не уничтожай ее образ», — сказал мужчина в синей бандане. Мужчина в черном кожаном жилете стукнул его по голове. «Какой еще образ? Мы вот уже несколько лет путешествуем вместе», — сказал он и фыркнул. «Все мы давно знаем, что она огр». Софи закатила глаза. «Если я огр, то ты тролль», — парировала она. «Эй, шеф, можно мне 3 ножки и кружку эля?» «Конечно», — ответил мужчина, стоявший за барной стойкой. Софи повернулась к Аарону. «Какие планы на сегодня, босс?» «После нашего повышения несколько лет назад, мы завершили 14 миссий ранга ССС. Еще одна и мы, наконец, сможем отправиться в фузеляж», — ответил Аарон. «Я уже выбрал какую. Без нас, ауч, мужик, это больно», — сказал мужчина в голубой бандане, схватившись за грудь и улыбаясь. «Заткнись, Зик», — произнес тот, который был в черном жилете. «Дай ему закончить», — он кивнул Аарону. «Мы отправляемся к источнику молодости», — произнес Аарон и поднял руку, не давая им заговорить. «Это первая ССС-миссия за последние 3 месяца. Отчего такая спешка?» — Софи нахмурилась. «Мы могли подождать другую. Боишься?» — с улыбкой на лице спросил Зик. «Если бы», — фыркнула Софи. «Просто не пойму, почему последней миссией перед фузележем должна быть самая опасная». После нескольких минут молчания Аарон выдавил: «Мне почти 50». Воцарилась тишина. «Тогда решено».